Глава 37. Назар. Не скрывая эмоций на свою юную жену, Матвей смотрел с обожанием. Это тот самый мужик, которого я, да и не только я, точнее, куча народа считали беспринципной тварью. В свое время этот матерый мачо коллекционировал девчонок как крутые тачки. Вот только менял он их чаще, чем некоторые могли бы себе представить. Ну или помечтать. «Не верю». Устроившись на диване в гостиной, произнес я едва слышно и, наблюдая, как Рита расставляет на журнальном столике блюда с закусками, усмехнулся. «Хоть убей, не верю. Капец. Сколько их было? Как еще ты сам со счета не сбился?» 13-е. Проводив жену влюбленным взглядом, громким шепотом поделился Матвей и, улыбнувшись, развел руками. «Моя роковая. Не поверишь, но она для меня бесценна». «Ну да, ну да. Ты же привык покупать девиц подороже», — кивнув, произнес я и, разглядывая интерьер, утративший холостяцкие нотки, заметил. «Видимо, крепко она тебя за бубенцы держит». «Кто кого еще держит?» Покачав головой, отозвался он и, встав, забрал у Риты тяжелый поднос и заворковал. «Занька, ты бы отдохнула, дальше я сам. Иди телевизор посмотри, что ли». «Ага, сейчас». Зыркнув на меня, огрызнулась она, но вместо рыка получила очередной чмок в нос и, устроившись в кресле напротив, взяла миску с печеньем и чашку чая. Раньше за такую дерзость очередная пассия Матвея летела бы дальше, чем видела. И, возможно, безвозвратно, а сейчас он улыбался, а глаза светились от счастья. Невероятно, но факт. Первое мое столкновение с этим бородатым гоблином случилось еще за бугром. Тогда я только вживался в роль грозного руководителя успешного дельца, а он щелкал таких, как я, по носу и называл щенком. Причем в глаза. И несмотря на разницу в возрасте всего лет в 5 или 6, он ворочал делами, до которых мне было как до луны пешком. И главная причина непреодолимой пропасти между нами заключалась не только в том, что я получил статус и связи с рождения, а он добился всего сам. Он не боялся рисковать и ставил на кон все, иногда абсолютно все. И ни разу не прогадал, гад. За этой непрошибаемой уверенностью и везучестью я и явился. Пусть отщипнет хоть талику в конце-то концов. «Рассказывай». Отливая немного чая обратно в заварник, скомандовал Матвей и, ловко выудив откуда-то маленькую бутылочку коньяка, предусмотрительно добавил. «Рита, мы чуток. Видишь, у друга проблемы». «Ты же обещал!» Нахмурившись, предъявила его избранница и, насупившись, покосилась на меня и проворчала. «И разве он друг? Сам же говорил, что придет какой-то проблемный ушлепок и...» «Рита!» С укором протянул Матвей, а я прыснул от смеха, чуть не облившись чаем. «Собственно, он не сильно преувеличил», пояснил я с улыбкой и, подставляя чашку для порции коньяка, протяжно вздохнул. Такое намечается, что самому не разгрести, а мордой в грязь ударить не хочется. Мало ли чего тебе не хочется. Разбавив мой чай щедрой порцией коньяка, снисходительно протянул Матвей, кивнув на блюдо с мясной нарезкой и тарталетками, спокойно произнес. «Давай, угощайся и рассказывай в подробностях, а то заинтриговал так, что я места себе не нахожу». Отхлебнув терпкий напиток, я поморщился и, сцапав с тарелки тарталетку с икрой, посмотрел на Матвея. Потом кивнул на Риту и многозначительно вздернул брови, намекая, что надеялся на приватный разговор. «Говори, у нас нет секретов». Качнув головой, поделился он, а я вздохнул и перешел к главному. Прищурившись, Матвей смотрел в упор и, забыв про коньяк и еду, слушал очень внимательно. Не перебивал, но стоило мне замолчать, задавал уточняющие вопросы, вынуждая меня выложить больше, чем я планировал. Колебался я недолго, решив, что не смогу получить поддержку, если утаю что-то важное. Прямым конкурентом в нише, облюбованным дядькой, он, по сути, не являлся, но добиться его содействия было и как непросто. Добавляя себе очков, я рассказал про Галю и свои грандиозные планы на ее свободу. Слушая мои откровения, Матвей поглядывал на свою юную жену, увлеченно листающую что-то в телефоне и, понимающе кивал и улыбался. «И что ты планируешь?» — уточнил он, когда я закончил свою пламенную речь и, отхлебнув бурду, напоминающую коктейль, протяжно вздохнул. «Хотел попросить тебя сыграть на торгах от своего имени». Пожав плечами, выдал я, но тут в разговор вмешалась Рита. Если она решила заполучить этот тендер, вы, мальчики, только время потеряете. Ну и деньги. Не отрываясь от телефона, заметила она. А мы переглянулись. Два мальчика, блин. Одному почти 37, второй давно перешагнул четвертый десяток, но в словах этой дерзкой пузатой девчонки прослеживалась логика. Причем женская логика. «О чем ты?» Помолчав, переспросил Матвей, а Рита глянула на него и, закатив глаза, отложила свой мобильник. «Какая у нее цель?» Вместо ответа поинтересовалась она и, вскинув руку, дополнила. «Я не о тендере и не о желании напихать другим участникам торгов по самые помидоры». «Поясни-ка», ухмыльнувшись, попросил я и, подавшись вперед, добавил деталей. «Она давно уводит самые жирные контракты и переманивает крупных клиентов. Напролом прет. Такой у нее стиль ведения бизнеса». «Не думаю», — пробормотала Рита и, отклонившись на спинку кресла, задумалась. Мы с Матвеем притихли и даже дыхание затаили, но следующие слова девушки заставили меня растеряться. «Не верю я, что она на бизнесе помешана». Покачав головой, созналась Рита и, поджав под себя ноги, продолжила рассуждать вслух. Что-то явно повлияло. Какое-то событие или... «Рита», устав ждать, позвал Матвей, поджав губы, глянул на меня. «Ее кто-то обидел, не иначе». Помрачнев, предположила она и, закусив нижнюю губу, спросила. «Узнаете, вероятно, один из бывших ее унизил, вот она и рвет пятую точку, доказывая себе и всем остальным». На последнем слове она указала на нас и, хмыкнув, подытожила. «Мстит всем мужикам, скорее всего, и делает это самым доступным для нее способом». Пытаясь вспомнить специфические подробности из рассказов дяди, я завис, а вот Матвей охнул и, хлопнув себя по бедру, хохотнул. «Ну, конечно же!» «Черт, как же все гениальное просто оказывается!» «Есть такой олень?» Уточнил я, а когда Матвей кивнул, я паник и пробурчал. «Допустим, и чем нам это поможет?» «Делов-то», — фыркнула Рита, и, скрестив руки на груди, вкрадчиво посоветовала. «Найдите ее бывшего, заплатите денег или просто спровоцируйте и скажите «фас». А если он откажется ее возвращать? Или хотя бы того, этого?» Растопырив пальцы, я хмыкнул, не зная, как ляпнуть нечто неприличное при беременной девушке. «А это и не понадобится», — отмахнулась Рита, и, не стесняясь в выражениях, обрисовала план. «Не захочет залезть к ней в трусы, и не надо. Достаточно того, что он просто появится в ее жизни». И, поторопил Матвей, а Рита расплылась в коварной улыбке. «Ей резко станет не до вас, не до бизнеса и не до контрактов», ответила она и, разглядывая свои ноготки, задумчиво пробормотала. «Ну или подкиньте ей обманку». «Другого мужика?» — хохотнул я и, вздохнув, добавил. «Это ненадежно. Да и вряд ли мы быстро найдем такого бесшабашного самоубийцу». «Боже, у вас либо бизнес, либо секс». С протяжным вздохом упрекнула Рита и, постучав пальцем по лбу, проворчала. «Под обманкой я имела в виду другой тендер, другой контракт. Просто пустите слух, что битва будет за другой кусок пирога. И бросив все силы туда, она отвлечется от главной цели». «Еще остались вопросы?» Повернувшись ко мне, усмехнулся Матвей и, пригладив бородку, довольно проурчал. «Моя девочка». Сомневаться в правильности его выбора я и не думал. Зато понял, почему пожиратель сердец с приличным стажем остановил свой выбор на дерзкой девчонке почти вдвое младше него. Рита покраснела и, схватив свой телефон, поспешила вернуться к прерванному занятию. Лучше все же подстраховаться. Подставив опустевшую чашку, заметил я, а Матвей налил мне коньяка, глянул на жену и, удостоверившись, что она отвлеклась, глотнул прямо из горла. «Да, надо срочно нарыть жирную приманку и пустить слух о ее секретности и ценности, а вот бывшего», уставившись в одну точку, ненадолго завис и, встрепенувшись, сообщил. «Знаю, завтра же идем с толпой друзей в ночной клуб. Поиграем в покер, пообщаемся. И под градусом кто-нибудь точно подкинет информацию». «Матвей, ты же обещал. Никаких клубов и покера», возмутилась Рита и, отшвырнув телефон, смерила мужа многообещающим взглядом. «Надо, зайка, надо!» Обреченно вздохнул он и, хлопнув меня по плечу, поддразнил. «Сама же видишь, моему другу нужна помощь!» «Ну, другу так другу!» Подумал я и, улыбнувшись, подмигнул возмущенно сопящей девушке.